Принципы Дейла Карнеги. Как завоевывать друзей? Первый. Не критикуйте, не осуждайте и не жалуйтесь. Второй. Давайте честную, искреннюю оценку. Третий. Пробуждайте в других людях неподдельный интерес. Четвертый. Искренне интересуйтесь другими людьми. Пятый. Улыбайтесь. Шестой. Помните, что имя человека – это самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Седьмой. Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других говорить о себе. Восьмой. Говорите о том, что интересует вашего собеседника. Девятый. Внушайте вашему собеседнику сознание его значимости и делайте это искренне. Десятый. Лучший способ одержать верх в споре – это уклониться от него. Одиннадцатый. С уважением относитесь к мнению вашего собеседника. Никогда не говорите человеку, что он не прав. Двенадцатый. Если вы не правы, признайте это быстро и решительно. Тринадцатый. С самого начала придерживайтесь дружелюбного тона. Четырнадцатый. Заставьте собеседника сразу же ответить вам «да». Пятнадцатый. Пусть большую часть времени говорит ваш собеседник. Шестнадцатый. Пусть ваш собеседник считает, что данная мысль принадлежит ему. Семнадцатый. Искренне старайтесь смотреть на вещи с точки зрения вашего собеседника. Восемнадцатый. Относитесь сочувственно к мыслям и желаниям других. 19. Взывайте к более благородным мотивам. 20. Драматизируйте свои идеи, подавайте их эффектно. 21. Бросайте вызов, задевайте за живое. 22. Начинайте с похвалы и искреннего признания достоинств собеседника. 23. Указывайте на ошибки других не прямо, а косвенно. 24. Сначала поговорите о собственных ошибках, а затем уже критикуйте своего собеседника. 25. Задавайте собеседнику вопросы вместо того, чтобы что-то ему приказывать. 26. Давайте людям возможность спасти свой престиж. 27. Выражайте людям одобрение по поводу малейшей их удачи и отмечайте каждый их успех. Будьте чистосердечны в своей оценке и щедры на похвалу. 28. Создавайте людям хорошую репутацию. 29. Создавайте впечатление, что ошибка, которую вы хотите видеть исправленной, легко исправима. 30. Добивайтесь того, чтобы люди были рады сделать то, что вы предлагаете. Основные способы преодоления беспокойства и тревоги. Первый. Живите в отсеке сегодняшнего дня. Второй. Как действовать в ситуациях, связанных с беспокойством? Спросите себя, что является самым худшим из того, что может произойти? В случае необходимости приготовьтесь с этим примириться. Затем спокойно продумайте, как изменить ситуацию. Третий. Помните о невосполнимом вреде, который беспокойство наносит вашему здоровью. Основные методы анализа беспокойства. Первый. Соберите все факты. Второй. После тщательного анализа фактов примите решение. Третий. Когда решение принято, приступайте к действиям. Четвертый. Напишите ответы на следующие вопросы. В чем заключается проблема? Чем вызвана проблема? Каковы возможные решения? Какое решение самое лучшее? Пятый. Одолейте привычку беспокоиться, прежде чем она одолеет вас. Шестой. Будьте постоянно заняты. Седьмой. Не расстраивайтесь по пустякам. Восьмой. Используйте закон больших чисел для изгнания беспокойства из своей жизни. Девятый. Считайтесь с неизбежным. Десятый. Установите ограничитель на свои беспокойства. Решите для себя, какого беспокойства заслуживает то или иное событие. 11. Не тревожьтесь о прошлом. 12. Вырабатывайте в себе такое умонастроение, которое принесет вам душевное спокойствие и счастье. 13. Наполните свой разум мыслями о спокойствии, мужестве, здоровье и надежде. 14. Никогда не пытайтесь вести счеты со своими врагами. 15. Вместо того, чтобы переживать по поводу неблагодарности, будьте к ней готовы. 16. Ведите счет своим победам, а не своим неудачам. 17. Не подражайте другим. 18. Постарайтесь извлечь пользу из своих неудач. И 19. Попытайтесь дать другим людям хотя бы немного счастья.